Те черные болгари, которые исповедовали христианскую религию, по всей вероятности получили богослужение на родном языке, а следовательно, уже имели перевод священного писания, по крайней мере, наиболее необходимых богослужебных книг. Это предположение, совершенно согласное с духом греческой проповеди и с примерами других восточных народов, приводит нас к известному спорному месту из жития Константина Философа. Славянский апостол на пути своем к хазарам нашел в Корсуне Евангелие и Псалтирь, написанные русскими письменами. Теперь, когда мы знаем о существовании в те времена таврических и таманских болгар и не сомневаемся в их исконных связях с руссами, теперь мы не найдем ничего странного в этом известии, которое предыдущим исследователям казалось каким-то недоразумением. Очевидно, тут разумеется перевод священного писания на древнеболгарский язык, иначе называемый у нас церковнославянским. Почему же письмена в житии названы русскими? На этот вопрос можно отвечать двояко. Или составитель жития употребил название «Русь», под которым черные болгари были более известны, собственно, в его время, приблизительно во второй половине X века, или это название употреблялось для обозначения тех же болгар уже во второй половине IX века, то есть в эпоху Кирилла и Мефодия. Первое нам кажется вероятнее, но и второе было бы соответственно упомянутой выше русской митрополии времен Льва Философа, которую мы также относим в страну черных болгар. Но обратимся к самому сказанию о миссии Константина в Хазарию. Напомним содержание этого любопытного сказания по наиболее полному его житию, так называемому Панонскому. К императору Византийскому пришли послы от хазар и сказали: «С одной стороны сарацины, с другой евреи стараются нас обратить в свою веру. Просим у вас мужа, сведущего в книжном учении. Если он переспорит евреев и сарацин, то мы примем вашу веру». Царь послал к ним Константина Философа. Последний отправился в путь и прибыл в Корсун. Здесь он научил жидовскому языку и письму и перевел 8 частей грамматики. Тут жил некий самарянин, который дал ему свою книгу. Философ с Божьей помощью научился читать и самарянские книги. Вследствие этого удивленный самарянин принял крещение. Константин нашел тут Евангелие и Псалтирь, написанные русскими письменами, и человека нашел, который говорил русским языком. Беседуя с ним, он научился читать и говорить на этом языке. Потом, услыхав, что мощи святого Климента, папы Римского, сосланного в Херсонес во время гонения на христиан при Трояне и утопленного здесь по его приказанию, все еще находится в море, Константин с помощью херсонского архиепископа и клира предпринял труд отыскать мощи, сел на корабль и действительно нашел их. Между тем хазарский воевода осадил какой-то христианский город. Узнав о том, философ отправился к этому воеводе и так подействовал на него своей проповедью, что тот обещал креститься и отступил от города. Вслед затем на философа во время пути напали угры в тот час, когда он молился, и хотели его убить, но он не устрашился и продолжал свою молитву. Угры укротились, послушали его назидательных слов и отпустили невредимым со всеми спутниками. После того Константин сел на корабль и отправился в Хазарию по Меотийскому озеру, Каспийским воротам Кавказских гор. Следует прение о вере с хитрыми и лукавыми еврейскими учителями в присутствии хазарского кагана, о Святой Троице, о воплощении Сына Божия, о Моисеевом законе обрезания, об иконопочитании и прочем. Разумеется, Константин перепрел, то есть победил своих противников. Каган дал своим людям позволение креститься, из них было окрещено 200 человек. Сам каган, однако, ограничился похвалой Константину и благодарственным письмом царю Византийскому. Вместо предложенных ему даров Константин испросил у кагана освобождение 20 пленным грекам. После того он воротился в Корсунскую страну. По соседству с этой страной лежала область Фульская, населенная каким-то племенем, хотя и принявшим уже христианскую веру, но все еще не покидавшим своих языческих обрядов и суеверий.